Глава 32. Пена дна. Август Рассол вошел в пену дна первым, Трэвис за ним. Сзади шаркал Джанген-Джан. Салон был почти пуст, только у стойки сидел Роберт, да за столиком в темном дальнем углу кто-то еще. За стойкой царила Мэвис. Они вошли, и Роберт обернулся, увидел Трэвиса, соскочил с табурета и, сжав кулаки, ринулся навстречу. «Ах ты, похотливый урод!» Роберт успел сделать лишь 4 шага. Август Рассол выбросил вперед огромную ручищу и попал ему точно в лоб. В воздухе мелькнули теннисные тапочки. Роберт на собственной шкуре испытал, что такое третий закон Ньютона. В следующий миг он бездыханно распростерся на полу. «Кто это?» — удивился Трэвис. «Муж Дженни», — ответил Рассол, склоняясь над Робертом, чтобы проверить, не торчат ли у бедняги из шеи переломанные позвонки. — С ним все нормально. — Может, пойдем куда-нибудь в другое место? — Нет времени, — отмахнулся Рассол. — Кроме того, он может нам пригодиться. Мэвис Сент, взгромоздившись на пластиковый ящик из-под молока, перегнулась через стойку. — Хороший удар, Асбест, — сказала она. «Ох, и нравятся мне мужчины, умеющие себя вести!» Рассол проигнорировал комплимент. «У тебя соль ароматическая есть?» Мэвис сползла с ящика, пошарила под стойкой и извлекла галлонный пузырь на шатыря. «Хватит?» Она повернулась к Трэвису и Джину. «Вам чего-нибудь налить, мальчики?» Джин шагнул к стойке. — Не мог бы я обеспокоить вас, и спросив небольшое количество? — Соленого пса и разливного, пожалуйста, — перебил его Трэвис. Рассол подхватил Роберта под мышки и подтащил к столику. Усадив тело на стул, он взял со стойки бутыль на шатыря и помахал горлышком у Роберта перед носом. Фотограф пришел в себя, и его чуть не вырвало. — Принеси мальчонке пиво, Мэвис, — распорядился Рассол. — Он у нас сегодня не пьет. Я ему с самого полудня только кока-колу наливаю. — Тогда кока-колу. Трэвис с Джином взяли стаканы и подсели к столику. Роберт озирался так, точно столкнулся с реальностью впервые в жизни. На лбу его наливалась огромная шишка. Он потер ее и поморщился. — Чем это в меня попало? — Мной, — ответил Рассол. «Роберт, я знаю, что ты сердишься на Трэвиса, но злость сейчас надо придержать. У Дженни неприятности». Роберт хотел было возмутиться, но Рассол поднял руку, и он умолк. «Раз в жизни, Роберт, сделай хоть что-нибудь правильное. Выслушай». Краткое изложение истории Цапа заняло у Рассола 15 минут. Рассказ прерывал только визг слухового аппарата Мэвис, который она выкрутила на максимальную громкость, чтобы комфортнее было подслушивать. Замолчав, Рассол выпил пиво и заказал кувшин. — Ну? — спросил он. — Гас, ты самый здравый человек, которого я знаю, — ответил Роберт. — И я верю, что Дженни в беде, но я не верю, что этот человек Джин. «В демонов я тоже не верю». «Я видел демона», — раздался голос из темного угла. Фигура, сидевшая там, поднялась и направилась к ним. Все повернули головы. Из тьмы приближался изрядно помятый Говард Филлипс. Он был пьян. «Я видел демона вчера ночью у собственного дома». Мне показалось, что это одно из тех существ, что прислуживают древним. — Говард, что к чертовой матери вы мелите? — спросил Роберт. — Неважно. Важно то, что эти люди говорят правду. — И что теперь? — спросил Роберт. — Что нам теперь делать? Говард вытащил из жилетного кармана часы на цепочке. — У вас ровно час на то, чтобы выработать план действий. «Если я могу быть вам полезным...» «Сядь, Говард, пока не упал», — посоветовал Рассол. «Давайте разберемся. Мне кажется, всем уже ясно, что демон неуязвим. «Верно», — согласился Трэвис. «Следовательно», — продолжал Рассол, «единственный способ остановить демона и его новую хозяйку — изъять заклинание из второго подсвечника. Письмена либо отправят Цапа обратно в преисподнюю, либо дадут больше силы Джан-Ген-Джану. А почему не напасть на них и не забрать заклинание, а Трэвис их тем временем отвлечет?» — спросил Роберт. Трэвис покачал головой. «Цап расправится с Дженни и Элиотами. Не успеем мы и близко подойти. Даже если мы получим заклинание, его нужно будет перевести. На это уйдет время. Я уже много лет ничего не читал по-гречески. Цап прикончит вас всех, а потом просто найдет себе другого переводчика». «Вот еще что, Роберт», — добавил Рассол, — «мы не сказали тебе, что в нормальном состоянии Цап не видим для всех, кроме Трэвиса». «Я бегло читаю по-древнегречески», — вдруг произнес Говард. Все посмотрели на него. «Нет», — ответил Рассол, — «они ждут, что Трэвис будет один. От входа в пещеру до ближайшего укрытия по меньшей мере 50 ярдов. Как только Говард выйдет наружу, все будет кончено». «А может, и следует со всем этим покончить?» — задумчиво спросил Трэвис. «Нет, секундочку», — произнес Роберт. Из кармана Говарда он вытащил ручку и принялся писать на салфетке какие-то цифры. «Вы говорите, что ближайшее прикрытие в 50 ярдах от пещеры, так?» Рассол кивнул. Роберт что-то царапал на салфетке. «Хорошо. Трэвис, насколько крупный шрифт в этих заклинаниях? Какая разница?» «Разница есть», — настаивал Роберт. «Так насколько? Откуда я знаю? Все это было так давно. Написано там все от руки, а свиток довольно длинный. Буквы, наверное, полдюйма высотой». Роберт яростно царапал салфетку, потом бросил ручку. «Если ты вытащишь свитки из пещеры и повернешь их заклинанием к нам, ну, например, скажешь, что тебе требуется больше света, я пристрою на штативе телеобъектив, и Говард по-быстрому переведет. Думаю, они не дадут мне свиток надолго. Говард просто не успеет все перевести. Они что-нибудь заподозрят». «Нет, ты не понимаешь». Роберт подтолкнул салфетку к Трэвису. Вся она была исчеркана какими-то дробями и пропорциями. Трэвис озадаченно посмотрел на листок. «Что это значит?» «Если я подцеплю к своему Никону мыльницу полироид, а ты поднимешь свитки, то я их щелкну, и через 30 секунд у Говарда будут моментальные снимки. Расчеты показывают, что на карточках шрифт должен отчетливо читаться. Мне нужно только время, чтобы навести резкость и поставить выдержку. Секундное дело». Роберт оглядел присутствующих.